Глава 33. После поимки Брэмера Босх получил разрешение вместо положенных сверхурочных отдыхать до конца недели. Все это время он слонялся по дому, выполняя случайную работу и не особенно напрягаясь. В частности, заменил деревянные перила на заднем крыльце новыми из мореного дуба. Оказавшись ради этого на складе Home Depot, заодно подобрал там новые подушки для кресел и шезлонга. Он снова начал читать спортивный раздел «Таймс», обращая особое внимание на показатели игры команд и отдельных игроков. Время от времени он просматривал одну из многих статей раздела «В городе», посвященных тому, что стало известно всей стране как дело последователя. Чтение, однако, не слишком его захватывало, он и так знал об этом деле чересчур много. Единственное, что его интересовало, это подробности биографии Брэмера. «Таймс» направила одного из своих сотрудников туда, где прошло его детство, в Техас, в один из пригородов Остина, и репортер привез оттуда материал, составленный по рассказам соседей. Мать воспитывала сына одна. Отец, странствующий джазмен, появлялся дома в лучшем случае 1-2 раза в год. Мать Брэмера бывшие соседи характеризовали как поборницу строгой дисциплины, весьма прохладно относившуюся к собственному сыну. Худшим из приписываемых Брэмеру злодеяний, которым его, однако, так официально и не обвинили, был поджог соседского сарая, тогда ему было всего 13 лет. Очевидцы утверждали, что мать все равно его наказала, не позволив до конца лета выходить из их крошечного домика. По словам соседей, примерно в то же время в округе начали исчезать кошки и собаки. Но юного Брэмера в этом никто не винил, по крайней мере, до сегодняшнего дня. Сейчас соседи, кажется, готовы были свалить на Брэмера любую неприятность, которая произошла с ними в том далеком году. Через год после пожара мать Брэмера умерла от алкоголизма. И его отправили в приют для мальчиков, где юные воспитанники в любую погоду ходили на занятия в белых рубашках с галстуком и синих пиджаках. В статье также говорилось, что карьеру журналиста, которая впоследствии и привела его в Лос-Анджелес, Брэмер начал именно в приюте, репортером школьной газеты. Статья была настоящим кладом для людей вроде Локке, рассуждающих о том, как юный Брэмер заставил взрослого Брэмера совершить массу убийств. У Босха же она вызывала лишь чувство грусти. Он не смог удержаться и долго рассматривал фотографию матери Брэмера, которую репортер сумел где-то раскопать. На снимке она стояла возле выгоревшего на солнце сельского дома, положив руку на плечо юного Брэмера. У нее были обесцвеченные волосы, хорошая фигура и большая грудь. А еще она использовала слишком много косметики. Глядя на фотографию, думал Босх. Кроме материалов о Брэмере, он читал и перечитывал еще одну статью, помещенную в четверг в разделе городских новостей. Это была статья о похоронах Беатрис Фонтена. В ней цитировались слова Сильвии и сообщалось о том, что на заупокойной службе учительница школы Гранта прочитала некоторые школьные работы своей ученицы. Рядом помещалась и фотография, но Сильвии там не было видно. Фотограф заснял лишь скорбное, залитое слезами лицо матери Беатрис. Босх положил страницу с этой статьей на столик, стоявший рядом с шезлонгом, и перечитывал ее каждый раз, когда туда садился. Когда надоедало сидеть дома, Босх садился за руль. Спустившись с холма, он без всякой определенной цели разъезжал по Велли и мог 40 минут непрерывно вести машину лишь ради того, чтобы съесть гамбургер. Босх любил ездить по этому городу, где он вырос и хорошо знал каждую улицу, каждый перекресток. Во вторник и утром в пятницу он проезжал мимо школы Гранта, но Сильвии нигде не было видно. Когда он думал о ней, сердце сжималось. Но Гарри хорошо понимал, что подойти к ней ближе пока не сможет. Сейчас ход был за ней, и ему придется подождать, пока она его сделает. В пятницу днем, вернувшись из поездки, Босх увидел, что на автоответчике мигает зеленый огонек, и в его душе вновь вспыхнула надежда. «Возможно, она заметила его машину», — думал он, «и теперь звонит, зная, как болит его сердце». Но прослушав сообщение, он выяснил, что это звонил Эдгар, который просил его перезвонить. В конце концов, Босх так и сделал. «Гарри, ты все пропустил!»